Человек, умеющий разобрать и собрать телевизорную стену, а в наши дни большинство это умеет, куда счастливее человека, пытающегося измерить и исчислить Вселенную, ибо нельзя ее ни измерить, ни исчислить, не ощутив при этом, что сам ты ничтожен и одинок. Я знаю, я пробовал. Нет, к черту! Подавайте нам увеселение, вечеринки, акробатов и фокусников, отчаянные трюки, реактивные автомобили, мотоциклы, геликоптеры, порнографию и наркотики. Побольше такого, что вызывает простейшие автоматические рефлексы. Если драма бессодержательна, фильм пустой, а комедия бездарна, дайте мне дозу возбуждающего, ударьте по нервам оглушительной музыкой, и мне будет казаться, что я реагирую на пьесу, тогда как это всего-навсего механическая реакция на звуковолны. Но мне-то все равно. Я люблю, чтобы меня тряхнуло как следует. Битти встал. Ну, мне пора. Лекция окончена. Надеюсь, я вам все разъяснил. Главное, Монтек, запомните. Мы — борцы за счастье. Вы, я и другие. Мы охраняем человечество от той ничтожной кучки, которая своими противоречивыми идеями и теориями хочет сделать всех несчастными. Мы сторожа на плотине. Держитесь крепче, Монтек. Следите, чтобы поток меланхолии и мрачной философии не захлестнул наш мир. На вас вся наша надежда. Вы даже не понимаете, как вы нужны, как мы с вами нужны в этом счастливом мире сегодняшнего дня. Битти пожал безжизненную руку Монтега. Тот неподвижно сидел в постели. Казалось, обрушится сейчас потолок ему на голову, он не шелохнется. Милдред уже не было в дверях. «Еще одно напоследок», — сказал Битти. «У каждого пожарника хотя бы раз за время его служебной карьеры бывает такая минута. Его вдруг охватывает любопытство. Вдруг захочется узнать, да что же такое написано в этих книгах? И так, знаете, захочется, что нет сил бороться. Ну так вот что, Монтек, уж вы поверьте, мне в свое время немало пришлось прочитать книг для ориентировки. И я вам говорю, в книгах ничего нет. Ничего такого, во что можно было бы поверить, чему стоило бы научить других. Если это беллетристика, там рассказывается о людях, которых никогда не было на свете. Чистый вымысел. А если это научная литература, так еще хуже. Один ученый обзывает другого идиотом, один философ старается перекричать другого, и все суетятся и мечутся, стараются потушить звезды и погасить солнце. Почитаешь, голова кругом пойдет. А что, если пожарник случайно, без всякого злого умысла, унесет с собой книгу? Нервная дрожь пробежала по лицу Монтега. Открытая дверь глядела на него, словно огромный пустой глаз. «Вполне объяснимый поступок. Простое любопытство, не больше», — ответил Битти. «Мы из-за этого не тревожимся и не приходим в ярость. Позволяем ему сутки держать у себя книгу. Если через сутки он сам ее не сожжет, мы это сделаем за него». «Да, понятно». Во рту у Монтега пересохло. «Ну вот и все, Монтег. Может, хотите сегодня выйти попозже, в ночную смену? Увидимся с вами сегодня». «Не знаю», — ответил Монтег. «Как?» На лице Битти отразилось легкое удивление. Монтек закрыл глаза. «Может быть, я и приду. Попозже». «Жаль, если сегодня не придете», — сказал Битти в раздумье, пряча трубку в карман. «Я никогда больше не приду», — подумал Монтек. «Ну, поправляйтесь», — сказал Битти. «Выздоравливайте». И, повернувшись, вышел через открытую дверь. Монтек видел в окно, как отъехал Битти в своем сверкающем, огненно-желтом, с черными, как уголь, шинами, жуке автомобиле. Из окна была видна улица и дома с плоскими фасадами. Что это Клариса однажды сказала о них? «Да, больше нет крылечек на фасаде. А дядя говорит, что прежде дома были с крылечками, и по вечерам люди сидели у себя на крыльце, разговаривали друг с другом, если им хотелось, а они так молчали, покачиваясь в качалках, просто сидели и думали о чем-нибудь». Архитекторы уничтожили крылечки, потому что они будто бы портят фасад, но дядя говорит, что это только отговорка, а на самом деле нельзя было допускать, чтобы люди вот так сидели на крылечках, отдыхали, качались в качалках, беседовали. Это вредное времяпрепровождение. Люди слишком много разговаривали, и у них было время думать, поэтому крылечки решили уничтожить, и сады тоже. Возле домов нет больше садиков, где можно посидеть. А посмотрите на мебель. Кресло-качалка исчезло, оно слишком удобно. Надо, чтобы люди больше двигались. Дядя говорит. Голос Клариссы умолк. Монтек отвернулся от окна и взглянул на жену. Она сидела в гостиной и разговаривала с диктором, а тот, в свою очередь, обращался к ней. «Миссис Монтек», — говорил диктор, — «и еще какие-то слова». «Миссис Монтек» — «и еще что-то». Специальный прибор, обошедшийся им в $100, в нужный момент автоматически произносил имя его жены. Обращаясь к своей аудитории, диктор делал паузу, и в каждом доме в этот момент прибор произносил имя хозяев, а другое специальное приспособление соответственно изменяло на телевизионном экране движение губ и мускулов лица диктора. Диктор был другом дома, близким и хорошим знакомым. «Миссис Монтек, а теперь взгляните сюда». Милдред повернула голову, хотя было совершенно очевидно, что она не слушает. Монтек сказал: «Стоит сегодня не пойти на работу, и уже можно не ходить и завтра. Можно не ходить совсем». «Но ведь ты пойдешь сегодня?» — воскликнула Милдред. «Я еще не решил. Пока у меня только одно желание. Это ужасное чувство. Хочется все ломать и разрушать». «Возьми автомобиль, поезжай, проветрись». «Нет, спасибо». «Ключи от машины на ночном столике. Когда у меня бывает такое состояние, я всегда сажусь в машину и еду, куда глаза глядят, только побыстрей. Доведешь до 95 миль в час, и великолепно помогает. Иногда всю ночь катаюсь. Возвращаюсь домой под утро, а ты не знаешь ничего. За городом хорошо. Иной раз под колеса кролик попадет, а то и собака. Возьми машину». «Нет, сегодня не надо. Я не хочу, чтобы это чувство рассеивалось. Вот черт! Что-то кипит во мне, не понимаю, что это такое. Я так ужасно несчастлив, я так зол, сам не знаю почему. Мне кажется, я пухну, я разбухаю. Как будто я слишком многое держал в себе. Но что, я не знаю. Я, может быть, даже начну читать книги». «Но тебя ведь посадят в тюрьму». Она посмотрела на него так, словно между ними была стеклянная стена. Он начал одеваться, беспокойно бродя по комнате. «Ну и пусть. Может, так и надо. Посадить меня, пока я еще кого-нибудь не покалечил. Ты слышала, Битти? Слышала, что он говорит? У него на все есть ответ. И он прав. Быть счастливым — это очень важно. Веселье — это все. А я слушал его и твердил про себя: нет, я несчастлив, я несчастлив. А я счастлива». Рот Милдред растянулся в ослепительной улыбке. «И горжусь этим». «Я должен что-то сделать», — сказал Монтек. «Не знаю что. но что-то очень важное. «Мне надоело слушать эту чепуху», — промолвила Милдред и снова повернулась к диктору. Монтек тронул регулятор на стене, и диктор умолк. «Милли», — начал Монтек и остановился. «Это ведь и твой дом тоже, не только мой. И чтобы быть честным, я должен тебе рассказать. Давно надо было это сделать, но я даже самому себе боялся признаться. Я покажу тебе то, что я целый год тут прятал. Целый год собирал по одной тайком. Сам не знаю, зачем я это делал, но вот одним словом сделал, а тебе так и не сказал». Он взял стул с прямой спинкой, не спеша отнес его в переднюю, поставил у стены возле входной двери, взобрался на него, с минуту постоял неподвижно, как статуя на пьедестале, а Милдред стояла рядом, глядя на него снизу вверх, и ждала. Затем он отодвинул вентиляционную решетку в стене, глубоко засунул руку в вентиляционную трубу, нащупал и отодвинул еще одну решетку и достал книгу. Не глядя, бросил ее на пол. Снова засунул руку, вытащил еще две книги и тоже бросил на пол. Он вынимал книги одну за другой и бросал их на пол, маленькие, большие, в желтых, красных, зеленых переплетах. Когда он вытащил последнюю, у ног Милдред лежало не менее 20 книг. «Прости меня», — сказал он. «Я сделал это, не подумав. А теперь похоже, что мы с тобой оба запутались в эту историю».